Глава 17. Формирование добровольческой армии. Ее задача. Духовный облик первых добровольцев. Под влиянием всякого рода недоразумений Корнилов все еще колебался в оконные трения и препятствия, встречаемые на пути организации армии. Скудность средств и ограниченность перспектив. Извне на Корнилова оказывали давление в двух направлениях. Одни считали, что для человека столь крупного всероссийского масштаба слишком мелко то дело, которое зарождалось в Новочеркасске, и что ему необходимо временно устраниться с военно-политического горизонта, чтобы впоследствии возглавить широкое национальное движение. Ранее этот взгляд поддерживал по убеждениям личным Завойко, другие звали генерала в Сибирь, на его родину, где нет самостийных стремлений, и где почва в социальном и бытовом отношении казалась наиболее чуждой большевизму. Наконец, были и просто авантюристы, вроде Добрынского, который в неудержимом стремлении играть политическую роль применял все виды шантажа. Так, в половине января, по каким-то атавическим признакам, он неожиданно оказался астраханским казаком, нашил желтые лампасы и явился генералу Корнилову в сопровождении находившихся в Ростове генералов Киселева и Самсонова в качестве делегации от Поволжского купечества и Астраханского, соединенного с Калмыцким войска. Обращение, подписанное этими тремя лицами 16 января после дифирамбы диктатуре и вождю, звало Корнилова в Астрахань для водворения в губернии законности и порядка, обещало широкую материальную поддержку и заканчивалось такой политической безграмотной тирадой, превращавшей идею добровольчества в своего рода средневековый институт ландскнехтов. Купечество произведет милитаризацию своих предприятий, сохрани за военными навсегда их служебное положение, дав обязательство в том, что все назначения в этом смысле будут происходить с согласия генерала Корнилова. В эти дни Астрахань, как я уже говорил, организировала и 24-го после жестокой резни перешла в руки большевиков. Однако мало-помалу связь Корнилова с армией укреплялась все более, и чем серьезнее, безвыходнее становилось положение, тем больше росла его привязанность к добровольцам и их преклонение перед своим вождем. Его имя сразу заняло центральное место и стало тем нравственным стержнем, вокруг которого группировались все боевые элементы армии. Те трения, которые происходили между Алексеевым и Корниловым, находили прямое отражение, иногда, наоборот, служили отражением, только среди политиканствующего привилегированного офицерства, стоявшего ближе к обоим генералам и создавшего разделение на корниловцев и алексеевцев. Только в этой среде, и то весьма сдержанно, шли разговоры о демократизме Корнилова и монархизме Алексеева и делались вытекающие из этого выводы. Для армии это было тогда безразлично. Армия воспринимала положение более просто и непосредственно. Она относилась с искренним уважением, доверием и любовью к Алексееву, помня его прежние заслуги, зная его доброту, доступность и трогательное внимание к ее нуждам. Но вместе с тем армия чувствовала, что повести ее в кровавый бой должен, конечно, Корнилов, имя которого было обвеяно боевой славой, окружено уже легендой. В глазах добровольчества жизнь сплела эти имена, и Алексеев и Корнилов были необходимы армии. Поэтому я вместе с Лукомским и Романовским считал своим долгом примирять обе стороны и сглаживать, насколько возможно, возникавшие недоразумения. А накоплявшаяся на поверхности военно-общественного движения людская накипь вела между тем систематически разрушительную работу. Она проявлялась ежедневно во всех мелочах жизни, но дважды вызвала особенно тягостное впечатление в эпизоде с объявлением диктатуры, приведенном мною в предыдущей главе, и в событии, имевшем место перед самым выступлением армии из Ростова. Некоторые лица явились к начальнику штаба и представили список офицеров, которые якобы решили организовать убийство Корнилова. В списке фигурировали имена людей алексеевского окружения и некоторых чинов штаба. Когда Романовский, смотревший на этот инцидент как на злостную выдумку, все же собрался доложить о нем генералу Корнилову, тот перебил его. «Мне это известно!» и перешел к текущим вопросам. Оскорбленные наветом офицеры требовали реабилитации или отчисления их из армии. Через 2-3 дня Корнилов собрал их и сказал: «Дело не в Корнилове. Я просто не допускаю мысли, чтобы в армии нашлись офицеры, которые могли бы поднять руку на своего командующего. Я вам верю и прошу продолжать службу». Донская политика привела к тому, что командующий добровольческой армией генерал Корнилов жил конспиративно, ходил в штатском платье, и имя его не упоминалось официально в донских учреждениях. Донская политика лишала зарождающуюся армию еще одного весьма существенного организаторского фактора. Кто знает офицерскую психологию, тому понятно значение приказа. Генералы Алексеев и Корнилов при других условиях могли бы отдать приказ о сборе на Дону всех офицеров русской армии. Такой приказ был бы юридически оспорим, но морально обязателен для огромного большинства офицеров, послужив побуждающим началом для многих слабых духом. Вместо этого распространялись анонимные воззвания и проспекты добровольческой армии. Правда, во второй половине декабря в печати, выходившей на территории Советской России, появились довольно точные сведения об армии и ее вождях. Но не было властного приказа, и ослабевшее нравственное офицерство шло уже на сделки с собственной совестью. Пробирались в армию сотни, а десятки тысяч, в силу многообразных обстоятельств, в том числе главным образом тяжелого семейного положения и слабости характера, выжидали, переходили к мирным занятиям, преображались в штатских людей или шли покорно на перепись к большевистским комиссарам, на пытку в чрезвычайке, позднее на службу в Красную армию. Часть офицерства осталась еще на фронте, где офицерское звание было упразднено и где Крыленко доканчивал демократизацию, проходившую, по словам его доклада, Совету народных комиссаров, безболезненно. Если не считать того, что в целом ряде частей стрелялись офицеры, которых назначали на должность кашеваров. Важнейшие центры – Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные воды, Владикавказ, Тифлис – были забиты офицерами. Пути на Дон были, конечно, очень затруднены, но твердую волю настоящего русского офицера не остановили бы никакие кордоны. Невозможность производства мобилизации даже на Дону привела к таким поразительным результатам. Набор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и детей юнкеров, гимназистов, кадет. А панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми, здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками, советский комендант Калюжный жаловался в Совете рабочих депутатов на страшное обременение работой. Тысячи офицеров являлись к нему в управление с заявлениями, что они не были в добровольческой армии. Так же было и в Новочеркасске. Донское офицерство, насчитывающее несколько тысяч до самого падения Новочеркасска, уклонилось вовсе от борьбы. В донские партизанские отряды поступали десятки, в добровольческую армию – единицы, а все остальные, связанные кровно, имущественно, земельно с войском, не решались пойти против ясно выраженного настроения и желания казачества. Надежды на Москву также не оправдались. В ноябре приехал генералу Алексееву посланец от Брусилова. Брусилов писал, что тяжелое испытание, неспосланное России, должно побудить всех честных людей работать совместно. Узнав, что Алексеев формирует армию, он отдает себя в полное распоряжение и просит полномочий для работы в Москве. Алексеев ответил сердечным письмом, в котором изложил свои планы и надежды, дал полномочия и поставил задачу направлять решительно всех офицеров и все средства на Дон. Скоро, однако, алексеевский штаб убедился, что Брусилов переменил направление и, пользуясь остатком своего авторитета, запрещает выезд офицеров на Дон. Вероятно, нет более тяжелого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевистского застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступавшему на службу к врагам русского народа. Свою, вероятно, не последнюю в жизни эволюцию он объяснил позднее следующими полными внутренней лжи словами: «Я подчиняюсь воле народа. Он вправе иметь правительство, какое желает. Я могу быть не согласен с отдельными положениями, тактикой советской власти. но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною Родины. Цели, преследуемые добровольческой армией, впервые были обнародованы в воззвании, исходившем из штаба 27 декабря. 1. Создание организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию. Добровольческое движение должно быть всеобщим. Снова, как в старину, 300 лет тому назад. Вся Россия должна подняться всенародным ополчением на защиту своих оскверненных святынь и своих попранных прав. 2. Первая непосредственная цель добровольческой армии – противостоять вооруженному нападению на юг и юго-восток России. Рука об руку с доблестным казачеством, по первому призыву его круга, его правительства и войскового атамана, в союзе с областями и народами России, восставшими против немецко-большевистского ига, все русские люди, собравшиеся на юге со всех концов нашей Родины, будут защищать до последней капли крови самостоятельность областей, давших им приют и являющихся последним оплотом русской независимости, последней надеждой на восстановление свободной великой России. 3. Но рядом с этой целью другая ставится добровольческой армии. Армия эта должна быть той действенной силой, которая даст возможность русским гражданам осуществить дело государственного строительства свободной России. Новая армия должна стать на страже гражданской свободы, в условиях которой хозяин земли русской, ее народ, выявит через посредство избранного учредительного собрания державную волю свою. Перед волей этой должны преклониться все классы, партии и отдельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая армия, и все участвующие в ее образовании будут беспрекословно подчиняться законной власти, поставленной этим учредительным собранием. В заключении воззвание призывало встать в ряды российской рати, всех, кому дорога многострадальная Родина, чья душа истомилась к ней сыновьей болью. Отзывались, как я уже говорил, офицеры, юнкера, учащиеся молодежь и очень мало прочих городских и земских русских людей. Всенародного ополчения не вышло. В силу создавшихся условий комплектования, армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер классовый. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям. Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным интересами. Было ясно, что при таких условиях добровольческая армия выполнить свои задачи в общероссийском масштабе не может. Но оставалась надежда, что она в состоянии будет сдержать напор неорганизованного пока еще большевизма и тем даст время окрепнуть здоровой общественности и народному самосознанию, что ее крепкое ядро со временем соединить вокруг себя пока еще инертные или даже враждебные народные силы. Лично для меня было и осталось непререкаемым одно весьма важное положение, вытекавшее из психологии Октябрьского переворота. Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою кровь и жизнь на разрушаемую родину, это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с запада и востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу. Формирование армии вначале носило поневоле случайный характер, определяясь зачастую индивидуальными особенностями тех лиц, которые брались за это дело. К началу февраля в состав армии входили 1. Корниловский ударный полк, подполковник Нежинцев. 2. Георгиевский полк, из небольшого офицерского кадра, прибывшего из Киева, полковник Кириенко. 3. Первый, второй, третий офицерские батальоны из офицеров, собравшихся в Новочеркасске и Ростове, полковник Кутепов, подполковники Борисов и Лаврентьев, позднее подполковник Симоновский. 4. юнкерский батальон, главным образом из юнкеров столичных училищ и кадет, штабс-капитан Парфенов, ростовский добровольческий полк, из учащейся молодежи Ростова, генерал-майор Боровский, 6-2 кавалерийских дивизиона, полковников Гершельмана и Глазенапа, 7-2 артиллерийские батареи, преимущественно из юнкеров артиллерийских училищ и офицеров, подполковник Мянчинский и Ерогин. 8. Целый ряд мелких частей, как то морская рота, капитан второго ранга Потемкин, инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти кавказских дивизий, полковник Ширяев и несколько партизанских отрядов, называвшихся по именам своих начальников. Все эти полки, батальоны, дивизионы были по существу только кадрами, и общая боевая численность всей армии вряд ли превосходила 3-4 тысячи человек, временами в период тяжелых ростовских боев падая до совершенно ничтожных размеров. Армия обеспеченной базы не получила. Приходилось одновременно и формироваться, и драться, неся большие потери, и иногда разрушая только что сколоченную с большими усилиями часть. Около штаба кружились авантюристы, предлагавшие формировать партизанские отряды. Генерал Корнилов слишком доверчиво относился к подобным людям, и зачастую, получив деньги и оружие, они или исчезали, или отвлекали из рядов армии в тыл элементы послабее нравственно, или оставляли шайки мародеров. Особенную известность получил отряд сотника Грекова, «Белого дьявола», как он сам себя именовал, который в течение 2-3 недель разбойничал в окрестностях Ростова, пока, наконец, отряд не расформировали. Сам Греков где-то скрывался и только осенью 1918 года был обнаружен в Херсоне или Николаеве, где вновь по поручению городского самоуправления собрал отряд, прикрываясь добровольческим именем. Позднее был пойман в Крыму и послан на Дон в руки правосудия. Какой-то туземец вербовал персов, набирая их, как оказалось, среди подонков ростовских ночлежных домов. Все эти импровизации вносили расстройство в организацию армии и придавали несвойственный ей скверный налет. К счастью, вскоре этому был положен предел. Назревала мистификация и в более широком масштабе. Из Екатеринодара приехал некто Дивлет хан Гирей с предложением поднять черкесский народ, для чего потребовался аванс в 750 тысяч рублей и до 9 тысяч ружей. Только пустая армейская казна остановила этот странный опыт, так неудачно повторенный впоследствии. Армия пополнялась на добровольческих началах, причем каждый доброволец давал подписку прослужить 4 месяца и обещал беспрекословное повиновение командованию. Состояние казны давало возможность оплачивать добровольцев до крайности нищенскими окладами. 1917 год. Ноябрь. Офицеры. Только паёк. Солдаты. Только паёк. 1917 год. Декабрь. Офицеры. 100 рублей. Солдаты. 30 рублей. 1918 год. Январь. Офицеры. 150 рублей. Солдаты. 50 рублей. 1918 год. Февраль. Офицеры 270 рублей, солдаты 150 рублей. В офицерских батальонах, отчасти и батареях, офицеры несли службу рядовых, в условиях крайней материальной необеспеченности. В донских войсковых складах хранились огромные запасы. Но мы не могли получить оттуда ничего иначе, как путем кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду решительно во всем. Не хватало вооружения и боевых припасов. Не было обоза, кухонь, теплых вещей, сапог. И не было достаточно денег, чтобы удовлетворить казачьи комитеты, распродававшие на страну все, до совести включительно. Высоко поучительная история создания добровольческой артиллерии. Одну батарею, два орудия, украли в 39-й дивизии, ушедшей самовольно с Кавказского фронта и обратившей Ставропольскую губернию в свой лен. Сборный офицерско-юнкерский отряд произвел ночной набег на одно из селений, расположенных в районе торговой Ставропольской губернии верст за 150 от Новочеркасска, где квартировала батарея. отбил у солдат два орудия и привез их в Новочеркасск. Два орудия мы взяли на Донском складе с разрешения комитета для отдания почести на похоронах добровольческого офицера и затеряли. Одну батарею купили у вернувшихся с фронта казаков-артиллеристов, послав к ним полковника Тимановского, который споил команду и уплатил ей около 5000 рублей. Можно себе представить наше огорчение, когда донцы неожиданно отказались от сделки, ввиду того, что войсковой штаб назначил в батарею пополнение, и неизвестно было, как оно отнесется к самоупразднению. Послали телеграмму в Донской штаб, который поспешил отменить свое распоряжение. Наконец, в начале января команда в составе около 40 офицеров и юнкеров была командирована в Екатеринодар за уступленными нам кубанским атаманом пушками. На узловой станции Тимошевской вагон с добровольцами окружили казаки местного кубанского полка. И когда после долгих споров добровольцы, не желая пролития крови, согласились сдать оружие с тем, что их пропустят в Екатеринодар, казаки перецепили вагон и под сильным конвоем отправили его в Новороссийск. Сдав добровольцев военно-революционному комитету, несколько человек на полном ходу выбросились из вагона и вернулись в Ростов. Остальные томились почти 8 месяцев в новороссийской тюрьме, в ожидании той участи, которая постигла там вскоре несчастных офицеров Варнавинского полка. Команда контрминоносца «Керчь» совместно с советскими властями города сняла с транспорта, отходившего от пристани, с 491-м Варнавинским полком, выданных солдатами, после некоторого колебания всех офицеров полка. В тот же день, 18 февраля, офицеры, помещенные на баржу, были раздеты, связаны, изувечены, изрублены, расстреляны, а затем брошены в море. Через несколько месяцев трупы несчастных стали всплывать на поверхность воды. По счастливой случайности артиллеристы остались целы и были выручены вступившими в Новороссийск в августе 1918 года частями добровольческой армии. Сколько мужества, терпения и веры в свое дело должны были иметь те безумцы, которые шли в армию, невзирая на все тяжкие условия ее зарождения и существования. Отличительным знаком новой армии был нашиваемый на рукав угол из лент национальных цветов. Я был назначен начальником добровольческой дивизии, в состав которой входили все наши формирования. Так что, в сущности, возникало двоевластие, устраненное впоследствии, в начале февраля. Хозяйственных функций у меня не было никаких. Начальником штаба дивизии стал генерал Марков. Штаб 4-5 офицеров. При командующем армии образовался большой штаб армии, возглавляемый генералом Лукомским и ведавший всеми организационными, административными, хозяйственными вопросами, а также высшим оперативным руководством армии. Имел свой штаб и генерал Алексеев. Несоответствие численности наших штабов боевому составу армии резко бросалось в глаза и вызывало осуждение в рядах войск. Вызывалось оно разными причинами – широким размахом, который хотели придать всему начинанию, навыкам начальников, занимавших ранее высокие посты и привыкших к большому масштабу работы, наличием многих опытных штабных работников, не годившихся к строевой службе, и, конечно, тем стихийным стремлением всех штабов всех времен к саморазмножению, с которым безнадежно боролись и Корнилов, и впоследствии я. Отчасти на этой почве в конце января произошло недоразумение между генералом Корниловым и генералом Лукомским, после чего в должность начальника штаба армии вступил генерал Романовский, а Лукомский был назначен представителем армии при Донском атамане. Штаб армии состоял из двух отделов – строевого и снабжения. Первым ведал генерал Романовский, вторым – генерал Эльснер. В первый период деятельность Ивана Павловича заслонялась многими наслоившимися инстанциями и не привлекала к себе особенного внимания. Только его манера резко и откровенно обрывать людей недобросовестных, независимо от положения, людей, которые все больше и больше облепляли организацию, создавала этому скромнейшему по характеру человеку репутацию надменного. Зато на почве тяжелого материального положения армии всеобщее озлобление обрушилось на голову начальника снабжения, генерала Эльснера. Его бронили и в строю, и в штабах, и среди общественных деятелей, прикосновенных к организации. Впоследствии Суворин зло и несправедливо обрушился на него в печати. Действительно суровое время требовало и других людей. Эльснер был выдающимся начальником снабжения Юго-Западного фронта. А здесь нужен был просто хороший, крепкий интендант, умеющий найти и купить. Эльснер был добросовестен, медлителен и трудолюбив. Несколько придавлен бердичевским и быховским сидением, состарившим его, и слишком добр, тогда как требовалась исключительная энергия, порыв и безжалостность. Наконец, Эльснер был честен, тогда как подлое время требовало, очевидно, и подлых приемов. Генерал Алексеев, по выходе книги Суворина, вступившись за Эльснера, между прочим, писал: «Начинали мы работу с грошами, а главное, совершенно не имели времени и возможности готовиться к походу. Наиболее тяжким и кошмарным представлялся тогда вопрос санитарный. Вы знаете причины этого. Не недостаток средств, а полное отсутствие людей, готовых беззаветно и умело работать в этой области, так и по другим частям. Нет энергичного интенданта, толкового и дельного, нет других сотрудников, могущих честно и продуктивно работать в области хозяйства». Был, впрочем, в организации один инженер, обладавший как раз всеми свойствами, противоположными тем, которыми судьба наделила Эльснера. Но и он в тогдашней удручающей обстановке не дал армии ничего, себе же создал весьма сомнительную репутацию. Назначение начальников строевых частей вначале имело поневоле чисто случайный характер. Выбора не было, людей не знали. Один казался пьяницей и садистом, будучи исключен из армии. Впоследствии подобрал шайку, нанялся к ставропольским овцеводам и терроризировал население, пока не был предан суду. Другой, выдававший себя за родственника Корнилова, бестолковый и недалекий, игравший на Аракчеевском «без лести предан» и льстивший до приторности командующему, графоман и кляузник, в течение 3 недель безнадежно путал в деле командования отрядом, пока случай не избавил нас от него. После одного тяжелого боя он уехал в Ростов и оттуда послал своему заместителю на позицию распоряжение присылать ежедневно по 15-20 человек под видом обмороженных. Таким образом, соберется весь отряд и отдохнет. В эти дни поредевший фронт еле держался. Письмо попало в руки генерала Корнилова и решило участь писавшего. Он был уволен в резерв. Корнилов привязывался к людям, верил им и страдал, когда обнаруживалась ошибка. Помню, как в тот день он характерным жестом провел рукою по опечаленному лицу и сказал: «Как тяжело разочаровываться в людях». Такие типы были, однако, исключением. В большинстве подобрались высокодоблестные командиры, а тяжкие бои и поход создавали тесное взаимное общение и близкое знакомство и отсеивали постепенно все более слабое. Добровольческая армия чтит память многих первых своих командиров. Нежинцев, влюбленный в Корнилова и в его идею до самопожертвования, пронесший ее нерушимо сквозь тысячи преград, бесстрашный, живший полком и для полка, и сраженный пулей в минуту вдохновенного порыва, увлекая поколебавшиеся ряды корниловцев в атаку. Мянчинский. Этот виртуоз артиллерийского боя, живший, горевший и священно действовавший в музыке смертоносного огня. Тимановский, весь израненный, в кубанских походах, ходивший в атаку так же спокойно, с величайшим презрением к смерти, как и в дни Луцкого прорыва в рядах железной дивизии, наш Марков и много других уже павших или уцелевших, которые с первых дней армии добросовестно и бескорыстно отдали ей свои силы и жизнь. Много уже написано, еще больше напишут о духовном облике добровольческой армии. Те, кто видел в ней осиянный страданием и мученичеством подвиг, правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую чистое знамя, во многих случаях искренне. Весь вопрос в правильном синтезе ряда сложных явлений в жизни армии, явлений, рожденных войной и революцией. Так, каждый в отдельности офицер, выведенный в купринском поединке, живой человек. Но такого собрания офицеров, такого полка в русской армии не было. В нашу своеобразную Запорожскую сечь шли все, кто действительно сочувствовал идее борьбы и был в состоянии вынести ее тяготы. Шли и хорошие, и плохие. Но 4 года войны и кошмары революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их неизменные стороны. Было бы лицемерием со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость, сострадание и ненависть, социальная терпимость и инстинкт классовой розни. Первые явления возносили, со вторыми боролись, но вторые не были отнюдь преобладающими. История отметит тот важный для познания русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах, сохранившее героический образ и национальную идею. Добровольцы были чужды политике, верны идее спасения страны, храбры в боях и преданы Корнилову. Впереди их ждало увечье, скитание, многих смерть. Победа представлялась тогда в далеком будущем. Они дрались на подступах к Ростову, зная, что сотни тысяч казаков и ростовской буржуазии за их спиной живут легко и привольно. Они были оборванцы, мерзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов, финансовая знать которого с большим трудом пожертвовала на армию 2 миллиона рублей, растворившихся быстро в бездонной ее нужде. Они встречали в обществе равнодушие, в народе – вражду, в резолюциях революционных учреждений и социалистической печати – злобу, клевету и поношение. Одиночные добровольцы, случайно попадавшие в Темирник, рабочие кварталы Ростова, часто не возвращались. Однажды в Ростове, когда юнкерский караул, спровоцированный выстрелом на большом железнодорожном митинге, пустил в ход оружие, в результате чего оказались 1 или 2 рабочих убиты. Это событие вызвало огромную демонстрацию. С разрешения Донского правительства жертвам были устроены грандиозные похороны с толпами народа, депутациями, венками и речами, направленными против врагов народа. А враги народа в это время каждый день, тихо, без венков и речей, в наскоро сколоченных гробах, иногда и без гробов, опускались в холодную могилу возле чужих и незнакомых им станций и полустанков Донской земли. И редко когда их провожала слеза друга или брата, ибо звериное время зачерствляло сердца и понижало цену жизни. Гражданская война довершила тот психологический процесс, который только наметила война на фронте. Вскоре стало известным, что большевики убивают всех добровольцев, захваченных ими, предавая перед этим бесчеловечные мучения. Сомнений в этом не было. Не раз на местах, переходивших из рук в руки, добровольцы находили изуродованные трупы своих соратников. Слышали леденящую душу повесть свидетелей этих убийств, спасшихся чудом из рук большевиков. Помню, какой жутью повеяло на меня, когда первый раз привезли 8 замученных добровольцев из Батайска, изрубленных, исколотых, с обезображенными лицами, в которых подавленные горем близкие едва могли различить родные черты. Поздно вечером, где-то далеко на заднем дворе товарной станции, среди массы составов, я нашел вагон с трупами, загнанный туда по распоряжению ростовских властей, чтобы не вызывать эксцессов. И когда при тусклом мерцании войсковых свечек священник, робко озираясь, возглашал вечную память убиенным, сердце сжималось от боли, и не было прощения мучителям. Помню свою поездку на Таганрогский фронт в середине января. На одной из станций возле Матвеева кургана на платформе лежало тело, прикрытое рогожей. Это был труп начальника станции, убитого большевиками, узнавшими, что его сыновья служат в добровольческой армии. Отцу порубили руки и ноги, вскрыли брюшную полость и закопали еще живым в землю. По искривленным членам и окровавленным израненным пальцам видно было, какие усилия употреблял несчастный, чтобы выбраться из могилы. Здесь же были 2 его сына, офицеры, приехавшие из резерва, чтобы взять тело отца и отвезти его в Ростов. Вагон с покойником прицепили к поезду, в котором я ехал. На какой-то попутной станции один из сыновей, увидев вагон с захваченными в плен большевиками, пришел в выступление, ворвался в вагон и, пока караул опомнился, застрелил несколько человек. Среди кровавого тумана калечились души молодых, жизнерадостных и чистых сердцем юношей. Однажды в Ростове, в Парамоновском доме, до слуха моего долетел веселый разговор. Рассказывал о чем-то молодой подпоручик, почти мальчик, 17 лет. Я поинтересовался, в чем дело. Оказывается, шел он по улице, как обычно, с винтовкой через плечо, наткнулся на облаву, устроенную милиционерами на бандитов. Принял участие и одного бандита убил выстрелом. Вскинул ружье, бац, прямо в глаз. Так и свалился, не пикнув. И он сопровождал рассказ веселым смехом. Я обрушился на него. «Стыдитесь вы! Неужели вы не понимаете всего цинизма вашего смеха? Если судьба привела убить человека, так разве можно этому радоваться?» По мере того, как я говорил, лицо у подпоручика сводилось сильной судорогой. Глаза наполнились слезами. И он опустился беспомощно на стул. Мне рассказали потом его историю. Большевики убили его отца, дряхлого отставного генерала. Мать, сестру и мужа сестры, полного инвалида последней войны. Сам подпоручик, будучи юнкером, принимал участие в октябрьские дни в боях на улицах Петрограда. Был схвачен, жестоко избит, получил сильные повреждения черепа и с трудом спасся. И много было таких людей, исковерканных, изломанных жизнью, потерявших близких или оставивших семью, без куска хлеба там, где-то далеко, на произвол будущего красного безумия. Не они создавали основной облик армии, но их психология должна быть учтена теми, в особенности, кто на крестном пути добровольцев склонен видеть только мрачные тени. Большевики с самого начала определили характер гражданской войны – истребление. Советская опричнина убивала и мучила всех не только в силу звериного ожесточения, непосредственно проявлявшегося во время боя, сколько под влиянием направляющей сверху руки, возводившей террор в систему и видевшей в нем единственное средство сохранить свое существование и власть над страной. Террор у них не прятался стыдливо за стихию, народный гнев и прочие безответственные элементы психологии масс. Он шествовал нагло и беззастенчиво. Представитель красных войск Сиверса, наступавших на Ростов, Волынский, явившись на третий день после взятия города в Совет рабочих депутатов, не оправдывался, когда из меньшевистского лагеря послышалось слово «убийца». Он сказал: «Каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый с оружием в руках, восставший против советской власти, не будет оставлен в живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти обвинения справедливы. Но обвиняющие забывают, что гражданская война – война особая. В битвах народов сражаются люди, братья, одураченные господствующими классами. В гражданской же войне идет бой между подлинными врагами. Вот почему эта война не знает пощады, и мы беспощадны». Выбора в средствах противодействия при такой системе ведения войны не было. В той обстановке, в которой действовала добровольческая армия, находившаяся почти всегда в тактическом окружении, без своей территории, без тыла, без баз, представлялось только два выхода – отпускать на волю захваченных большевиков или не брать пленных. Я читал где-то, что приказ в последнем духе отдал Корнилов. Это неверно. Без всяких приказов жизнь приводила во многих случаях к тому ужасному способу войны на истребление, который до известной степени напомнил мрачные страницы русской пугачевщины и французской Вандеи. Когда во время боев у Ростова от поезда оторвалось несколько вагонов с ранеными добровольцами и сестрами милосердия и покатилось под откос в сторону большевистской позиции, многие из них в припадке безумного отчаяния кончали самоубийством. Они знали, что их ждет. Корнилов же приказывал ставить караулы к захваченным большевистским лазаретам. Милосердие к раненым. Вот все, что мог внушать он в ту грозную пору. Только много времени спустя, когда советское правительство, кроме своей прежней опричнины, привлекло к борьбе путем насильственной мобилизации подлинный народ, организовав Красную армию, когда добровольческая армия стала приобретать форму государственного учреждения с известной территорией и гражданской властью, удалось мало-помалу установить более гуманные и человечные обычаи, поскольку это вообще возможно в развращенной атмосфере гражданской войны. Она калечила жестоко не только тело, но и душу.